Глава 11. В половине шестого Курт Валандер вышел из гостиницы. Он понял, что если в ближайший час не сможет оторваться от слежки, то ему это не удастся никогда. Он поел вместе с сержантом Зитцем, а затем попрощался с ним, извинившись, что ему надо еще кое-что написать по работе и что лучше это сделать в гостинице. И все оставшееся время ломал голову над тем, как ему избавиться от преследователей. Раньше за ним никогда не следили. Сам он крайне редко вел наблюдение за подозреваемыми. Он порылся в памяти, пытаясь вспомнить какое-нибудь стоящее высказывание Рюдберга о трудном искусстве слежки, но ничего так и не пришло на ум. Положение усложнялось еще и тем, что он совсем не знал города и не мог прибегнуть к неожиданному маневру. Придется ориентироваться на ходу, а в своих возможностях справиться с этим он сомневался. И все же он чувствовал, что должен сделать попытку. Байба Лиепа никогда не стала бы тратить столько усилий, чтобы оградить их встречу от посторонних и опасных глаз, не будь у нее на то веских оснований. Валандер и представить себе не мог, чтобы женщина, которая была замужем за майором, без нужды стала бы устраивать весь этот маскарад. Когда он вышел из гостиницы, уже стемнело. Он оставил ключ у администратора, не сказав при этом, куда идет и когда думает вернуться. Церковь Святой Гертруды, где должен был состояться концерт, находилась недалеко от гостиницы «Латвия». У него была слабая надежда, что он сумеет затеряться в толпе людей, которые с разных концов города шли с работы домой. Выйдя из гостиницы, он заметил, что поднялся ветер. Он застегнул куртку до самого горла и быстро осмотрелся. Естественно, он не обнаружил ни одного возможного преследователя. Может быть, их было несколько. Он где-то читал, что опытные сыщики никогда не идут сзади, а все время стараются оказаться перед тем человеком, за которым следят. Валандер шел медленно, останавливаясь перед всевозможными витринами. Он решил притвориться иностранцем, который в оставшееся до отъезда время прогуливается по Риге в поисках подходящих сувениров. Перейдя широкую эспланаду и свернув на улицу за зданием правительства, комиссар чуть было не поддался искушению найти такси и попросить отвезти его в любое место, откуда он мог бы пересесть в другую машину. Но подумал, что преследователям не составит никакого труда разгадать его замысел. Он остановился у витрины, в которой была выставлена мрачная мужская одежда. Из тех, кто проходил за его спиной и отражался в витрине, он не узнал никого. «Что я делаю?» — ужасался он. «Байба, ты должна была объяснить господину Экерсу, как ему незаметно добраться до церкви». Он пошел дальше. Заметив, что у него замерзли руки, он пожалел, что не захватил с собой перчаток. Внезапно Валандер решил зайти в первое попавшееся кафе. Он вошел в прокуренное помещение, где было полно людей, разило пивом, табаком и потной одеждой. Он оглянулся в поисках свободного столика, но обнаружил только свободный стул в самом углу. Двое пожилых людей, перед которыми стояли пивные кружки, были поглощены разговором и только кивнули, когда он показал на пустой стул. Официантка что-то крикнула ему, и он ткнул пальцем в одну из кружек, стоявшую на столе. Все время он не спускал глаз с входной двери. А вдруг вслед за ним сюда войдут сыщики? Официантка принесла ему пенящуюся кружку, он дал ей купюру, и она положила на липкий стол сдачу. В кафе вошел мужчина в поношенном кожаном пиджаке. Валандер проследил за ним взглядом. Мужчина подсел к компании, которая, казалось, ждала его с нетерпением. Валандер попробовал пиво и посмотрел на наручные часы. Без 5:06. Сейчас надо решать, что делать. Наискось от него находился туалет. Каждый раз, когда кто-то открывал дверь, до него доносился запах мочи. Выпив полкружки пива, он пошел в туалет. С потолка свисала одна единственная лампочка. Он вышел в узкий проход с кабинками по обеим сторонам. В самом конце коридора находился писсуар. У него мелькнула мысль попытаться выйти через черный ход, но коридор кончался мощной кирпичной стеной. Ничего не выйдет. Совершенно бессмысленно даже пробовать. Как спастись от того, чего ты не можешь видеть? К сожалению, на органный концерт господин Экерс пойдет в непрошенной компании. Его начала раздражать собственная неспособность найти решение. Он встал так, будто собрался воспользоваться писсуаром. Одновременно открылась дверь, ведущая наружу в кафе, и вошедшая заперся в одну из кабинок. Валандер тотчас узнал того, кто вошел в кафе вслед за ним. У него была хорошая память на одежду и лица. Не колеблясь, он понял, что надо действовать, даже если есть риск совершить ошибку. Быстро выйдя из туалета, он прошел через дымное помещение к входной двери. На улице он осмотрелся, вглядываясь в тени у подъездов, но никого не обнаружил. Потом направился тем же путем, каким пришел в кафе, свернул в маленький переулок и бросился бежать со всех ног, пока опять не оказался на эспланаде. На остановке стоял автобус, в который ему удалось втиснуться как раз тогда, когда закрывались двери. Он сошел на следующей остановке и вновь свернул с большой улицы в один из многочисленных переулков. При свете уличного фонаря он поспешно достал карту, чтобы сориентироваться. У него все еще было время, и он решил подождать несколько минут, прежде чем идти дальше. Он скользнул в темный подъезд. За 10 минут мимо не прошел никто, кто мог бы сойти за его преследователя. Сознавая, что за ним по-прежнему вполне могут наблюдать, Валандер решил, что все-таки сделал все, что мог. Без 9:07 он вошел в церковь. Там уже было много народу. Крайнее место на скамье у боковых хоров оказалось не занято. Он сел и стал рассматривать людей, которые все время входили в церковь. Ни один человек не вызвал у него подозрений. Но и Байбы Липы нигде не было видно. Внезапно орган разразился мощным гулом. Церковь будто взорвалась от заполнившей ее музыки. Валандер вспомнил, как однажды в детстве отец взял его с собой в церковь, и звуки органа так испугали его, что он страшно расплакался. На этот раз комиссар сразу же ощутил в музыке что-то успокаивающее. «У Баха нет родины», — подумал он, — «его музыка везде». Валандер дал музыке проникнуть в сознание. Майору мог позвонить Мурниерс. Когда майор вернулся из Швеции, он мог сказать что-то такое, что вынудило Мурниерса тотчас заставить его замолчать. Майор Лии помог получить приказ явиться на службу. Ведь его могли убить даже в самом здании милиции. Внезапно он очнулся от своих мыслей, почувствовав, что за ним наблюдают. Он посмотрел по сторонам, но увидел только лица людей, сосредоточенно слушавших музыку. В широком центральном нефе видны были только спины и затылки. Он продолжал прощупывать церковь взглядом, пока тот не упал на боковой неф, где скамьи стояли боком вдоль, а не поперек. И тут его взгляд встретился с Байбой Липой. Она сидела в центре скамьи в окружении пожилых людей, на голове у нее была меховая шапка. Убедившись, что Валандер заметил ее, она отвела глаза. Во время концерта, длившегося час с лишним, он старался больше не смотреть на нее, но несколько раз его так и тянуло взглянуть в ее сторону, и тогда он видел, что она сидит с закрытыми глазами и слушает орган. У него возникло чувство нереальности. Всего несколько недель назад ее муж, майор, сидел на диване у него дома на улице Мариагатан, и они вместе слушали Марию Каллас, исполняющую арию из оперы «Турандот», а за окном бушевала снежная буря. Теперь он находится в Рижской церкви, майор мертв, а его вдова сидит с закрытыми глазами и слушает фугу Баха. «Она-то знает, как нам отсюда выбраться», — не сомневался он. «Это она выбрала церковь для встречи, а не я». Когда концерт закончился, все тотчас встали со своих мест, и в дверях возникла давка. Эта спешка огорошила Валандера. Как будто никакой музыки никогда не было. Люди бросились прочь из церкви, словно внезапно узнав о заложенной бомбе. В этой давке он потерял Байбу Липу из виду, его отпихивали другие люди, стремясь как можно скорее выбраться наружу. Он обнаружил Байбу уже у самого притвора, в тени левого нефа. Она подала ему знак, и, заметив его, он выбрался из толпы, которая проталкивалась к наружным дверям. «Идите за мной», — только и сказала Байба, открыв маленькую боковую дверь за древней усыпальницей. Они оказались на кладбище. Она поспешно огляделась и быстро пошла между заброшенными могильными плитами и ржавыми железными крестами. Они вышли с кладбища через калитку, которая вела на боковую улицу. Внезапно с грохотом завелась машина с тонированными стеклами. За рулем сидел совсем молодой человек, он курил крепкую сигарету. Байба Липа слегка улыбнулась Валандеру, смущенно и неуверенно, и они выехали на большую улицу, которая, как вспомнил Валандер, называлась улицей Вальдемара. Они направились на север, мимо парка, который Валандер проезжал вместе с сержантом Зитцем, и свернули налево. Байба Липа о чем-то спросила водителя. В ответ тот покачал головой. Валандер заметил, что водитель то и дело поглядывает в зеркало заднего вида. Они опять свернули налево, и водитель неожиданно нажал на газ, развернулся и выехал на встречную полосу. Они снова проехали мимо парка. Теперь Валандер был уверен, что это Верманский парк, и поехали назад в сторону центра. Байба Лии посидела, наклонившись вперед и дыша водителю в затылок, как будто давала ему молчаливые указания. Они проехали вдоль бульвара Аспазиас и какой-то пустынной площади, а затем переехали через реку, по мосту, название которого Валандер не знал. Они попали в район обшарпанных заводов и унылых жилых кварталов. Водитель чуть сбавил скорость. Байба Липа откинулась на сиденье, и Валандер понял, теперь есть уверенность, что сыщикам не удалось их выследить. Через несколько минут машина притормозила перед обветшалым двухэтажным домом. Байба Липа кивнула Валандеру, и они вышли из машины. Она поспешно открыла перед ним железную калитку, провела по дорожке, посыпанной гравием, и отперла дверь ключом, который держала наготове. Валандер услышал звук отъезжающей машины. Он вошел в прихожую, где немного пахло хлоркой, и под красным матерчатым абажуром горела тусклая лампочка. Он подумал, что так вполне может выглядеть вход в какой-нибудь сомнительный ночной клуб. Байба сняла свое тяжелое пальто, он положил свою куртку на стул и прошел за ней в гостиную. Первое, что он увидел, было большое распятие на стене. Она зажгла лампы, стало светло, и внезапно она совершенно успокоилась и знаком пригласила его сесть. Позже, много позже, комиссар будет удивляться тому, что совсем не помнит ту комнату, в которой прошла его встреча с Байбой Липой. Единственное, что осталось в памяти, это черное распятие высотой в метр, висевшее между двумя окнами с тщательно задернутыми шторами, и невыветрившийся запах хлорки в прихожей. Но какого цвета было протертое кресло, сидя в котором он выслушал жуткий рассказ Байбы Липы, этого он никак не мог вспомнить. Как будто они разговаривали в комнате с невидимой мебелью. Черное распятие словно висело в воздухе, заряженное божественной силой. На ней был коричневый костюм, который, как он узнал позднее, майор купил ей в эстатском универмаге. Она сказала, что надела этот костюм в память о муже и одновременно как напоминание о том преступлении, от которого она пострадала. В основном говорил он, задавая всевозможные вопросы, на которые она отвечала своим приглушенным голосом. Прежде всего, они покончили с господином Эккерсом. Его больше не существовало, поскольку теперь он был не нужен. — А почему именно господин Эккерс? — спросил Валандер. — Просто так, — ответила она. — Может быть, это имя существует, а может и нет. Его легко запомнить. Возможно, в телефонном справочнике можно найти человека с такой фамилией, не знаю. Вначале ее манера говорить напомнила ему манеру Упитиса, как будто ей требовалось время, чтобы дойти до сути, к которой, возможно, она боялась прикоснуться. Он внимательно слушал, боясь упустить какой-нибудь скрытый смысл, но она повторила слова Упитиса о чудовищах, притаившихся в темноте, и о непримиримой борьбе, идущей в Латвии. Она говорила о мести и ненависти, о страхе, который начал медленно ослаблять свою хватку, и о поколении, которое находится под гнетом со времен Второй мировой войны. Он подумал, что она, конечно, антикоммунистка и антисоветчица, одна из тех прозападно настроенных людей, которых, как это ни парадоксально, постоянно порождают страны Восточной Европы. Но она ни разу не сделала ни одного утверждения, которое не было бы достаточно аргументировано. Потом он пришел к выводу, она хотела, чтобы он разбирался в происходящем. Она выступала в роли его учителя, объясняя все то, что реально стоит за событиями, которые пока еще трудно осмыслить. Он понял, что раньше и представления не имел о том, что же действительно происходит в Восточной Европе. «Зови меня Куртом», — предложил он. Но она только покачала головой и продолжала держать его на том расстоянии, которое установилось с самого начала. Для нее он по-прежнему будет господином Валандером. Он спросил ее, где они находятся. «Это квартира одного моего друга», — ответила она. «Чтобы выдержать и выжить, мы должны всем делиться». Особенно в такой стране и в такое время, когда всех призывают думать только о себе. «В моем представлении коммунизм — нечто прямо противоположное», — удивился он. «Я думал, коммунизм означает, что одобряется только то, что делается или решается сообща». «Когда-то все было именно так», — откликнулась она. «Но тогда все обстояло по-другому. Может быть, когда-нибудь в будущем станет возможно воссоздать ту мечту». Или, может быть, мертвые мечты никогда не смогут опять пробудиться к жизни, так же, как мертвые люди навсегда остаются мертвыми. «Так что же все-таки случилось?» — наконец спросил он. Сначала, казалось, она не совсем поняла его вопрос, но затем до нее дошло, что он заговорил о ее муже. «Карлиса предали и убили», — сказала она. Он слишком глубоко вник в суть большого преступления, затрагивающего многих влиятельных людей, чтобы ему позволили жить дальше. Он знал, что играет в опасные игры, но не думал, что его разоблачили. Предатель внутри номенклатуры. «Он вернулся из Швеции», — произнес Валандер. «Из аэропорта он поехал прямо на работу, чтобы отчитаться о поездке. Вы встречали его в аэропорту?» «Я даже не знала, что он должен вернуться», — ответила Байба Лиепа. «Может быть, он пытался позвонить? Этого я никогда не узнаю. Может, послал телеграмму в милицию и попросил их сообщить мне? Этого я тоже никогда не узнаю. Он позвонил мне только, когда вернулся в Ригу. Дома мне было даже нечем отпраздновать его возвращение. Друзья принесли мне курицу. Я как раз приготовила ужин, когда он вернулся домой с той красивой книгой». Валандеру стало немного стыдно. В книгу, купленную в большой спешке и без вдохновения, он не вложил никаких эмоций. Теперь, когда он слушал Байбу, ему казалось, будто он обманул ее. «Он, наверное, что-то сказал, когда вернулся домой», — произнес Валандер, отметив, что английский словарный запас у него беднеет на глазах. «Он был на подъеме», — ответила она. «Конечно, он был взволнован и разгневан, но я всегда буду помнить, как он радовался». «А что случилось?» «Он сказал, что ему, наконец, все стало ясно. Теперь я уверен в моем деле, все время», — повторял он, «поскольку он подозревал, что наша квартира прослушивается. Он затащил меня на кухню, открыл кран и стал шептать мне на ухо. Он сказал, что разоблачил такой серьезный и жестокий заговор, что вы на Западе, наконец, поймете, что происходит в Прибалтике». «Он так и сказал? Заговор в Прибалтике, не в Латвии? Я в этом уверена. Его часто раздражало, что три прибалтийских государства считаются единым целым, хотя между ними очень большие различия. Но в этот раз он говорил не только о Латвии. Он употребил слово «заговор»?» «Да». «А вы поняли, что он имел в виду?» «Как и все, он давно знал, что преступники, политики и даже милиция связаны между собой. Они покрывали друг друга и делили все, что могли добыть. Карлису самому много раз предлагали взятки, но он никогда не смог бы взять взятку, потому что после этого перестал бы себя уважать. Долгое время он тайно пытался вычислить, что происходит и кто в этом замешан. Конечно, я все это знала, что мы живем в обществе, в основе которого лежит круговая порука. Общество с коллективистскими представлениями превратилось в чудовище. Круговая порука в конечном итоге стала нашей единственной реальной идеологией. А сколько он занимался своим расследованием?» «Мы успели прожить в браке 8 лет. Он начал расследование задолго до того, как мы встретились». «А чего, по его мнению, он мог бы добиться?» «Для начала ничего, кроме правды». «Правды? Для будущих поколений. Для того времени, которое он верил, обязательно настанет. Для времени, когда будет возможно разоблачить то, что на самом деле скрывается под видом оккупации». «То есть он был противником коммунистического режима? Как же тогда он смог получить высокое милицейское звание?» Она ответила резко, будто он выдвинул против ее мужа тяжкое обвинение. «Вы что, не понимаете? Он же был коммунистом. Его отчаяние и было вызвано этим великим предательством. Он не мог мириться с коррупцией и равнодушием, с тем, что мечты о лучшем обществе подменили ложью. Выходит, он вел двойную жизнь? Вы вряд ли можете представить себе, что значит год за годом быть вынужденным выдавать себя за того, кем ты не являешься, отстаивать взгляды, которые тебе отвратительны, защищать режим, который ненавидишь. Но это относится не только к Карлису, это относится и ко мне, и ко всем остальным в этой стране, кто не захотел расстаться с надеждой на другую жизнь». «Что же он обнаружил, что так его окрылило?» «Не знаю, мы так и не успели поговорить об этом. Наши самые сокровенные разговоры мы вели под одеялом, где нас никто не мог слышать». «Он ничего не сказал?» «Он был голоден. Он хотел поесть и выпить вина. Я думаю, он, наконец, почувствовал, что может на несколько часов расслабиться, предаться своей радости. Мне кажется, если бы не зазвонил телефон, он бы запел прямо с бокалом вина в руке». Внезапно она замолчала. Валандер ждал. Он подумал, что даже не знает, похоронили ли уже майора Лиепу. «Подумайте», — медленно произнес он. Он мог на что-то намекнуть. Люди, делающие важные открытия, иногда могут бессознательно сказать то, что говорить не собирались. Она покачала головой. «Я уже думала», — ответила она. Но я уверена. Может быть, он обнаружил что-то в Швеции. Может, у него наконец созрело решение главной проблемы. Он оставил дома какие-нибудь бумаги? Я искала, но он был очень осторожен. Слова, записанные на бумаге, могут таить в себе слишком большую опасность. Он что-то оставил своим друзьям, Пупитису? Нет, я бы об этом знала. А вам он доверял? Мы доверяли друг другу. А кому-нибудь еще он доверял? Естественно, он испытывал доверие к своим друзьям. Но вы должны понимать, что доверие, которое мы оказываем другому человеку, может стать для него бременем. Я уверена, что никто, кроме него самого, не знал так много, как я. «Я должен знать все», — сказал Валандер. «Важно все, что вы знаете об этом заговоре». Помолчав, она заговорила. Валандер заметил, что весь вспотел от напряжения. «За несколько лет до нашей встречи, в конце 70-х, случилось то, что по-настоящему открыло ему глаза на происходящее в этой стране. Он часто рассказывал об этом. Говорил, что каждый прозревает по-своему. Он часто прибегал к иносказанию, которого я сначала не понимала. Одних людей будет крик петуха, а других — то, что чересчур тихо. Теперь я, конечно, знаю, что он имел в виду. Тогда, больше 10 лет назад, он проводил длительное и трудоемкое расследование, которое в конечном итоге привело к тому, что он мог бы арестовать одного злоумышленника. Этот человек украл из наших церквей множество икон, уникальные произведения искусства, которые контрабандой были вывезены из нашей страны и проданы за неслыханные суммы. Карлис собрал полный набор доказательств и был уверен, что этого человека осудят. Но этого не произошло. А почему? Не потому, что его признали невиновным. Его вообще так и не привлекли к суду, следствие закрыли. Карлис, который ничего не понял, конечно, требовал, чтобы процесс состоялся, но в один прекрасный день этого человека выпустили из следственного изолятора, а на все протоколы поставили гриф «секретно». Карлису велели все забыть, причем сообщил ему об этом его начальник. Я до сих пор помню, что его звали Амтманис. Карлис был уверен в том, что Амтманис сам покровительствовал преступнику, может быть, даже участвовал в дележе прибыли. Случившееся сильно задело Карлиса. Валандер опять вспомнил тот вечер, когда за окном бушевала снежная буря, а маленький близорукий майор сидел у него на диване. «Я человек верующий», — сказал майор. «В Бога я, правда, не верю, но ведь можно верить во что-то, что находится за пределами нашего ограниченного понимания». «Что произошло потом?» — прервал он собственные мысли. «Тогда я еще не была знакома с Карлисом. Но, думаю, он пережил тяжкий кризис. Может быть, помышлял бежать на Запад, может, подумывал уйти из милиции. Думаю, на самом деле это я убедила его продолжать работать». «А как вы познакомились?» Она посмотрела на него с удивлением. «А это важно?» «Может быть, не знаю, но чтобы суметь вам помочь, я вынужден задавать вопросы». «Как люди знакомятся?» Она улыбнулась грустной улыбкой. «Через друзей. Я услышала о молодом офицере милиции, который был не такой, как все. Он не блистал красотой, но я влюбилась в него в первый же вечер, когда мы познакомились». «А что было потом? Вы поженились?» «Он продолжал работать на старом месте?» «Когда мы встретились, он был лейтенантом, но неожиданно стал быстро продвигаться по службе. Каждый раз, получая новое звание, он приходил домой и говорил, что ему на погоны повесили еще одну невидимую траурную ленточку. Он продолжал искать доказательства связей между политическим руководством страны, милицией и различными преступными организациями. Он решил выявить все их контакты и как-то раз сказал, что в Латвии существует незримое министерство, единственная задача которого — координация всех контактов между подпольным миром и связанными с ним политиками и милицейскими чинами. Примерно 3 года назад я впервые услышала от него слово «заговор». Не забывайте, тогда он чувствовал, что идет в ногу со временем. Перестройка в Москве дошла и до нас, мы стали более открыто обсуждать то, что надо сделать в нашей стране. Его начальника по-прежнему звали Амтманис. Амтманис умер. Уже тогда его непосредственными начальниками стали Мурнирс и Путнис. Муж не доверял обоим, поскольку был убежден, один из них — участник, а может быть и руководитель заговора, который он пытался раскрыть. Он говорил, что среди милиционеров есть кондоры, а есть чибисы. Но кто есть кто, он не знал. Кондоры и чибисы? Кондор — хищник, а чибис — невинная певчая пташка. В молодости Карлис очень интересовался птицами, когда-то он мечтал стать орнитологом. Но он не знал, кто именно. Думаю, он понял, что это был полковник Мурнирс. Это случилось гораздо позже, примерно 10 месяцев назад. А что тогда произошло? Карлис вышел на след преступной группы, занимающейся контрабандой наркотиков. Он сказал, что это был дьявольский план, который мог убить нас дважды. Убить нас дважды? Что он имел в виду? Не знаю, она поспешно встала, как будто вдруг чего-то испугалась. Могу предложить вам чаю, сказала она. К сожалению, кофе у меня нет. Я с удовольствием выпью чаю, ответил Валандер. Она вышла на кухню, а Валандер пытался определиться, какие вопросы важнее всего задать. Байба, как ему показалось, была с ним откровенна, хотя он по-прежнему не знал, чем он, по их супитесам мнению, может им помочь. Он не был уверен, что сможет оправдать надежды, которые они на него возлагали. «Я всего лишь обычный полицейский», — подумал он. «Вам был бы нужен такой человек, как Рюдберг, но он мертв, как и майор. Он не может вам помочь». Байба внесла на подносе чайник и чашки. В квартире наверняка находился кто-то еще. Вода не могла вскипеть так быстро. «Меня везде окружают невидимые стража», — отметил Валандер. «Латвия — это страна, где я не понимаю практически ничего из происходящего вокруг меня». Он видел, что Байба устала. «Сколько у нас осталось времени?» — спросил он. «Не так уж много. За моим домом наверняка следят. Я не могу слишком долго отсутствовать. Но мы можем продолжить наш разговор здесь же завтра вечером. Я приглашен на ужин к полковнику Путнису». «Понимаю. А послезавтра?» Он кивнул, пригубил слабо заваренный чай и опять стал задавать вопросы. «Вы, должно быть, думали над тем, что имел в виду Карлис, говоря, что наркотики могли бы убить дважды?» «Наверняка Упитис размышлял над тем же. Вы, конечно же, говорили об этом». «Как-то раз Карлис сказал, что для шантажа можно использовать все, что угодно», — ответила она. «Когда я спросил, что он имеет в виду, он признался, что это слова одного из полковников. Не знаю, почему я запомнила именно это. Может быть, потому что в тот период Карлис был очень замкнут и молчалив. Шантажа? Но он употребил это слово. А кого предполагалось шантажировать? Нашу страну, Латвию. Он действительно так сказал? Целую страну предполагалось подвергнуть шантажу? Да. Если бы я сомневалась, я бы этого не говорила. Кто из полковников употребил слово «шантаж»? Думаю, что Мурнирс, но точно не знаю. А какого мнения Карлис был о полковнике Путнисе? Он говорил, что Путнис не самый худший вариант. Что он имел в виду? Он соблюдает закон, не берет взятки у всех подряд. Но все-таки берет. Взятки берут все. А Карлис? Никогда. Он был не таким, как все. Валандер заметил, что она разволновалась, и решил, что с оставшимися у него вопросами можно подождать. «Байба», — произнес он, в первый раз назвав ее по имени, — «я хочу, чтобы ты подумала над всем тем, что рассказала мне сегодня вечером. Может быть, послезавтра я опять стану задавать тебе те же вопросы». «Хорошо», — отозвалась она. «Я только и делаю, что думаю». На какое-то мгновение ему показалось, что она вот-вот расплачется, но она снова взяла себя в руки и встала, одернув висевшую на стене портьеру. За портьерой оказалась дверь, которую она открыла. В комнату вошла молодая женщина, она слегка улыбнулась и стала собирать чашки. «Это Инесса», — представила ее Байба Липа. «Сегодня вечером ты был у нее в гостях. Если кто-то будет интересоваться, так и говори. Ты познакомился с ней в ночном клубе гостиницы «Латвия», и она стала твоей любовницей. Ты точно не знаешь, где она живет, знаешь только, что где-то по другую сторону моста. Ты не знаешь ее фамилии, потому что взял ее в любовницы только на те несколько дней, что ты находишься в Риге. Ты думаешь, что она простая конторская служащая». Валандер слушал с изумлением. Байба Липа что-то сказала по-латышски, и девушка по имени Инесса подошла к нему. «Вот она», — сказала Байба Липа. «Запомни, как она выглядит. Послезавтра она за тобой заедет. После 8 пойди в ночной клуб, она будет там». «А у тебя? Какое алиби?» «Я ходила на концерт органной музыки, а потом зашла к брату». «Брату? Это он вел машину». «Почему, когда меня везли на встречу с человеком по имени Упитис, мне закрыли лицо?» «Он во всем разбирается лучше меня. Мы не знали, можно ли тебе доверять». — А теперь знаете? — Да, — ответила она серьезно, — я тебе доверяю. — Что же, по-вашему, я могу сделать? — Послезавтра, — ответила она уклончиво, — нам надо спешить. Машина ждала за калиткой. На обратном пути в центр Риги она молчала. Валандер чувствовал, что она плачет. Когда его высадили у гостиницы, она протянула ему руку. Она что-то неслышно пробормотала по-латышски, и Валандер поспешно вышел из машины, которая тут же скрылась. Хотя он проголодался, но поднялся прямо к себе в номер, налил стакан виски и лег на кровать поверх покрывала. Он думал о Байбе Лиепе. Только в начале третьего он разделся и лег в постель. Ночью ему снилось, что рядом с ним кто-то лежит. Но не девушка по имени Инесса, которую назначили его любовницей. Это был кто-то другой, чье лицо ему так и не дали рассмотреть полковники из его сна. На следующее утро сержант Зиц заехал за ним ровно в 8. В половине девятого полковник Мурниерс переступил порог его кабинета. «Мы думаем, что нашли убийцу майора Лиепы», — заявил он. Валандер недоверчиво посмотрел на него. «Это тот человек, которого 2 дня допрашивал полковник Путнис?» «Нет, не он. Тот человек — изворотливый преступник, который играет в этом деле второстепенную роль. Это другой человек. Идите за мной». Они спустились на первый этаж. Мурниерс открыл дверь в вестибюль. В стене было зеркальное окно. Мурниерс жестом велел Валандеру подойти туда. В комнате за окном были голые стены, стол и 2 стула. На одном из стульев сидел Упитис с грязной повязкой на голове. Валандер заметил, что на нем была та же рубашка, что и во время их ночного разговора в неизвестном охотничьем домике. «Кто это?» — спросил Валандер, не отрывая глаз от Упитиса. Он боялся, что волнение выдаст его, но, может быть, Мурниерс уже все знает. «Мы давно наблюдали за этим человеком», — сказал Мурниерс. «Недоучившийся студент, поэт, коллекционер бабочек, журналист, слишком много пьет и говорит. Несколько лет сидел в тюрьме за неоднократные растраты. Мы давно понимали, что он также замешан и в гораздо более тяжких преступлениях, но не могли этого доказать. Мы получили анонимное сообщение о том, что он может иметь отношение к смерти майора Лиепы». «А у вас есть какие-нибудь доказательства?» «Естественно, он ни в чем не сознается. Но у нас есть доказательства, которые по своей весомости равноценны его добровольному признанию». «Что же это за доказательства?» «Орудие убийства». Валандер повернулся и посмотрел на Мурниерса. «Орудие убийства», — повторил Мурниерс. «Давайте поднимемся ко мне, и я расскажу о задержании. Наверное, и полковник Путнис уже пришел». Валандер стал подниматься по лестнице вслед за Мурниерсом. «Меня обманули», — с ужасом подумал он. «Меня обманули, а я совсем не знаю, кто. Я не знаю, кто и даже не знаю, почему».